Лес и пещера. Фауст один. Могучий дух, ты все мне, все доставил, о чем просил я. Не напрасно мне свой лик явил ты в пламенном сиянье. Ты дал мне в царство чудную природу. Познать ее, вкусить, мне силы дал. Я в ней не гость. С холодным изумлением, дивящийся ее великолепию, нет, мне дано в ее святую грудь, как в сердце друга, бросить взгляд глубокий. Ты показал мне ряд созданий жизни. Ты научил меня собратьей видеть в волнах и в воздухе, и в тихой роще. Когда в лесу бушует ураган, и богатырь сосна, ломаясь с треском, в прах повергает ближние деревья, и холм ее паденью глухо вторит. В уединенье ты меня ведешь, и сам себя тогда я созерцаю и вижу тайны духа моего. Когда же ясный месяц заблестит, меня сиянием кротким озаряя, ко мне слетают легкую толпою с седой вершины влажного утеса серебряные тени старины, и созерцанье строгий дух смягчают. Для человека, вижу я теперь, нет совершенного. Среди блаженства, которым я возвышен был как Бог, ты спутника мне дал. Теперь он мне необходим и дерзкий, и холодный. Меня он унижает, и в ничто дары твои, смеясь, он обращает. В груди моей безумную любовь к прекраснейшему образу он будет. Я, наслаждаясь, страсть свою тушу, и с наслаждением снова страсть питаю. Входит Мефистофель. Мефистофель. Чем жизнь такая радостна для вас? Мне надоест вам все в глуши слоняться. Я понимаю, сделать это раз, а там опять за новое приняться. Фауст. Другое дело мог бы ты найти, чем в добрый час смущать меня бесплодно. Ну, не злись, ведь я могу уйти. Уйду совсем, когда тебе угодно. С тобой, блажным, безумным, грубым, жить неважный дар послала мне судьбина. Весь день изволь трудиться и служить, и так, и сяк, старайся удружить. Не угодишь ничем на господина. Ну вот, теперь упреки мне пошли. Ты надоел? А я хвали за это. А чем бы жил ты, жалкий сын земли, без помощи моей, не видя света? Не я ли тебя надолго исцелил от тягостной хандры воображенья? Не будь меня, давно бы, без сомненья, здесь, на земле, ты дней своих не длил. К чему же ты сюда, в леса и горы, как мрачный филин, обращаешь взоры? Во влажном мху, под кровом темноты, себе, как жаба, жизни ищешь ты. Прекрасная манера веселиться. Нет, все еще педант в тебе гнездится. Поймешь ли ты, что я в пустыне здесь? Чудесной силой оживаю весь. Да, если б мог понять ты, то, конечно, как черт, ты мне б завидовал сердечно. Еще бы! Неземная благодать! Всю ночь на мокром камне пролежать, к земле и небу простирать блаженно объятья, раздувать себя надменно до божества — и в самый мозг земли впиваться мыслью полную стремления, все ощущать, что в мир внесли все шесть великих дней творенья, внезапно гордой силой воспылав, не знаю, чем-то пылко упиваться и всю вселенную объяв, в любви блаженной расплываться, о смертности своей забыв совсем. И созерцанье гордое затем вдруг заключить, а чем? Сказать мне стыдно, делает неприличное движение. Фауст, тьфу на тебя! Не нравится, как видно? Как тут стыдливо не плеваться вам? Ведь нравственным ушам внимать обидно. Про то, что мило нравственным сердцам. Глупец! Ему позволил я порою полгать себе, потешиться игрою, да вижу, что не выдержит ему. Ты теперь худеешь и томишься, не нынче завтра возвратишься к мечтам и страху своему. Довольно же. Возлюбленная страждет. Сидит она печально и мрачна. Тебя увидеть жаждет. В тебя она безумно влюблена. Любовь твоя недавно бушевала, как речка, что бежит со снежных гор. Бедняжку Гретхен страстью заливала, и вдруг иссякла речка. Что за вздор? По мне, чем здесь, в лесу, царить уныло. Не лучше ли тебе вернуться вновь и бесконечную любовь вознаградить своей бедняжке милой? День медленно для ней идет. Глядит она в окно, следит за облаками, бегущими грядой над старыми домами. Будь божьей птичкой я, все только и поет, и в полдень ждет, и в полночь ждет. То равнодушный станет снова, то вдруг всплакнет, не молвя слова, и вновь влюбилась. Фауст. Змея, змея. Мефистофель про себя. Пожалуй, лишь поймать тебя сумел бы я. Фауст. Уйди! Уйди отсюда! Сгинь, проклятый! Не называй красавицу мне вновь и не буди к ней плотскую любовь в душе моей, безумием объятой. Мефистофель. Что ж, ей ведь кажется, что от нее уйти решил ты навсегда. Да так и есть почти. Фауст, где б ни был я, мне всюду остается, она близка. Везде она моя. Завидую Христову телу я, когда она к нему устами прикоснется. Так, милый мой, не раз завидно было мне при виде парочки на розах в сладком сне. Прочь. Сводник. Что ж, бронись, а я смеюсь над бранью. Творец, мужчину с женщиной создав, сам отдал должное высокому призванию, сейчас же случай для того им дав. Да полно же, оставь свой вид унылый, подумаешь, каком горе тут. Ведь в комнату красотки милой они на казнь тебя зовут. В ее объятиях рай небесный. Пусть отдохну я на груди прелестной. Ее страданья чую я душой. Беглец я жалкий. Мне чужда отрада. Пристанище мне чуждо и покой. Бежал я по камням, как пена водопада. Стремился жадно к бездне роковой. А в стране, меж тихими полями, под кровлей хижины, дитя, жила она, со всеми детскими мечтами в свой тесный мир заключена. Чего, злодей, искал я? Или недоволен был, что скалы дерзко рвал я и вдребезги их бил? Ее, и всю души ее отраду я погубил и отдал в жертву аду. Пусть будет то, что суждено судьбой. Бес, помоги. Промчи мне время страха. Пусть вместе в бездну праха она низвергнется со мной. Мефистофель. Опять кипит, опять пылает. Ступай, утешь ее, глупец, чудак. Всему уж и конец, он видит, чуть лишь нить теряет. Кто вечно смел, хвалю того. Ты ж с чертом столько дней проведший, ты что? Нет хуже ничего, как черт в отчаянии пришедший.